Когда-то это был винный погреб, — подумал Эдуард, — или темный полуподвал, обитель слуг. Но никаких следов былого не осталось, если не считать того, что комната не имела окон и освещалась лишь мерцающими свечами. Пол был устлан толстыми коврами, стены и потолок покрывал винного цвета бархат, а на нем висели серии картин в строгих черных рамах. Квадрат открытого паркета обрамляли подковой три тахты, также обитые винным бархатом, с двумя низкими столиками там, где они смыкались. На одном стояли два серебряных ведерка со льдом и с бутылками крюга, а на втором серебряный поднос с черным кофе. Четверо гостей расселись. Паскаль откупорил шампанское, разлил его, разлил кофе и ушел, бесшумно притворив за собой дверь. В отдалении Эдуард услышал мягкие хлопки рвущихся бомб. Он выпил чашку кофе. «Нам повезло. Мы тут одни». «Мы почему-то в милости у старой стервы, не иначе. Может, ты ей нравишься, Жан-Поль? Или Эдуард затронул какую-то струну?» «А ты ее уже видел, эту Карлотту?» «Нет, но слышал». «А правда, что она...» «И даже больше, так мне говорили. Одного за другим?» «Она так предпочитает. А остальные смотрят, пока она...» «Ну, разумеется». «Черт, кто будет первым?» «Атакуй, ребята, кто нас сюда провел, хотел бы я знать». «Все наляжем». «Нет уж, черт дери, я первый, потом Жан, потом ты. А Эдуард?» «Эдуард после Жана. В жопу, почему я должен ждать?» «Терпение. Будем вести себя как джентльмен. Ерунда собачья. Каждый по очереди, а потом...» «Да что потом, Христа ради?» «А потом мужчины среди нас устроят даме повторение». «Опрокинь меня в ромашки!» «Где букашки?» «Да, в ромашки!» «И еще раз, и еще раз!» Они допели в унисон, бодрый мужской хохот сменился тишиной. «Черт, жутковатое местечко, а, мальчики? Прямо как в нашей школьной часовне!» «Святое место!» «Как актриса сказала епископу!» Актриса епископу сказала совсем другое. «Не вскрыть ли нам вторую бутылочку шипучки, а, Жан-Поль?» Мягко хлопнула пробка. «Проехала. Поднабраться храбрости». Эдуард заснул. Открыв глаза, он обнаружил, что в голове у него заметно прояснилось. Сперва он не сообразил, где находится, потом увидел свечи, винный бархат и картины. Картины. Он уставился на них, не веря глазам. Руки и отверстия. Гигантские груди и бедра. Открытые рты, раздвинутые ягодицы. Женщины распахнутые, нежно-розовые, точно спелые плоды. Мужчины, гордо пошатывающиеся под тяжестью колоссальных фаллосов. На мгновение комната показалась ему багровой, точно преисподня. Свечи пылали, тени метались по красным стенам. Слова и образы прокатывались по его сознанию, как валы черного прилива. Исповедальня, отец Клеман, его прекрасная Селестина. Селестина. Он встал. «Жан-Поль, я не останусь». Кто-то из них толкнул его так, что он снова упал на тахту. Рука Жан-Поля стальным обручем обвела его плечи. «Не сейчас. Смотри». Карлотта, видимо, это была она, только что вошла с еще двумя девушками. Она осталась у дверей, они вышли на квадрат паркета между тахтами. Одна была белая, другая — негритянка. В руках белая держала шелковую подушку. Она положила ее на паркет, потом грациозно на нее опустилась и откинулась. Негритянка встала перед ней на колени. На обоих были свободные одеяния из прозрачного газа. Девушки смотрели друг на друга. Карлотта смотрела на четверых мужчин. Она была высокой женщиной, редкой красоты. Длинные волосы цвета вороньего крыла, обрамляя лицо, не спадали на красную шелковую шаль, окутывавшую ее плечи и грудь. Голова была надменно откинута, черные глаза смотрели высокомерно. Накрашенный карминный рот был широким, губы пухлыми. Платье из черного шелка плотно облегало талию и пышными складками не спадало до полу. И стояла она в позе танцовщицы перед началом фламенко, готовая и застывшая. Жан-Поль вздохнул, она запела. Девушки на полу подняли руки и обнялись. У Карлотты было горловое контральто, не очень мелодичное, но простонародная резкость придавала ему силу. Сначала она то отрывисто, то томно в манере ночных клубов спела по-испански песню, из которой Эдуард не понял ни слова. Потом по-немецки песню манящей порочности, пронизанную берлинской меланхолией. Дешевая музыка, но Эдуард был загипнотизирован. Он чувствовал, что руки и ноги у него окаменели. На полу перед ними девушки уже обнажились. Их тонкие тела с полными грудями были натерты лосьоном, волосы на лобке обриты. Эдуарду это показалось безобразным. Их изящная пантомима оставила его холодным. Они начали двигаться в ритме музыки, медленно, три движения на четыре такта песни. Их руки и ноги сплелись и расслабились, кисти затрепетали и замерли. Темная кожа и светлая. Эдуард поднял глаза и встретил взгляд Карлотты. Его член подпрыгнул и отвердел. Карлотта сняла шаль. Открылись обнаженные груди с нарумяненными сосками над верхним краем черного шелка, словно у критской жрицы минойских времен. Очень медленно, продолжая петь, она подняла руки и принялась поглаживать алые круги. Эдуард увидел, как набухли ее соски. Рядом с ним Жан-Поль испустил стон. Песня кончилась, но гипнотическая музыка звучала по-прежнему. Ноги Карлотты были босы. Она бесшумно прошла через комнату к четырем мужчинам. Эдуард почувствовал, как шелк ее юбки скользнул по его брюкам. Она остановилась, переводя взгляд с одного лица на другое. Они молчали и только вперяли в нее глаза. Затем Чок напрягся и, наклонившись вперед, вцепился в черный шелк юбки. — Меня первым! — просипел он. Карлотта быстро высвободила юбку и презрительно посмотрела на него сверху вниз. Потом, словно приседая в глубоком реверансе, опустилась на колени в черных волнах юбки и раздвинула его ноги. У нее за спиной извивались два сплетенных женских тела, но на них никто не смотрел. Карлотта наклонилась, ее обнаженные приподнятые груди прижались к толстой шерстяной материи гвардейских брюк. Рот Чога дрябло раскрылся, он покрылся потом и прерывисто дышал. Маленькая розовая рука потянулась было к аппетитным грудям, и Карлотта отбросила ее резким шлепком. Чок со вздохом откинулся, и ее унизанные кольцами пальцы принялись оглаживать внутреннюю сторону его бедер, от колен до паха, чуть-чуть прикасаясь ко вздутию под толстой материей, раз, другой. Потом пуговицу за пуговицей расстегнула ширинку и извлекла толстый короткий член. В секунду-другую она оценивающе подержала его в ладонях, потом наклонилась так, что ее соски коснулись туго натянутой кожи, и Чок судорожно содрогнулся. Она раздвинула его ноги пошире, всунула между ними руки и забрала в них мошонку. Эдуард пытался отвести взгляд, но глаза его не слушались. Член у него был тверже камня и требовал разрядки, пульсируя от потребности прийти в соприкосновение и злиться. Рядом с ним Жан-Поль заерзал по такте, что-то хрипло зашептал и опустил руку на свой вздыбившийся член. Карлотта приспустила брюки Чога. Он полулежал, раскоряченный, раздвинув ноги. Его багровый член торчал между тяжелыми грудями Карлотты. Она медленно обхватила его пальцами в кольцах, а потом накрыла кончик широким ртом, вобрала головку в алый рот и начала сосать. Ее умение было легендарным, и она им явно гордилась. Ее руки и губы не останавливались ни на миг, но ритм их движения непрерывно менялся. Великолепные груди колыхались, презрение в глазах оставалось все таким же. Она изогнула шею, приподняла волосы, чтобы остальные трое ничего не упустили, и целиком забрала в рот набухший член. На винно-красной тахте руки Чога дергались и сжимались в кулаки. Он прижал подбородок к груди, чтобы не только чувствовать, но и видеть, что она с ним делает. И Жан-Поль и Сэнди оба прижимали руки к паху, словно в ужасе, что могут кончить, просто наблюдая со стороны. Чок похрюкивал, он вскидывал пухлое тело, вгоняя член ей в рот, и начал сыпать похабными словами, которые прорывались сквозь пульсирующую музыку. «Так, вот-вот, сука ты, драная сука! Еще так!» — хрипел он, сжимая кулаки. «Шлюха, поганая шлюха, дырка!» Его тело вскинуло судорога. Карлотта быстро отдернула голову, не закрывая рта. Они увидели, как в него брызнули первые струйки семени. За это зрелище они и платили, в том числе. Затем ее губы вновь сомкнулись вокруг дергающегося члена, пока выбрасывание не завершилось. Тогда она откинула голову и проглотила. Руки Жан-Поля уже возились с ширинкой, когда Карлотта обернулась к нему. В первый раз, улыбнувшись, широко, насмешливо, она смахнула пальцы Жан-Поля с ширинки и ловко расстегнула его брюки. Эдуард посмотрел. Член его брата был крупным, длиннее и толще, чем у Чога, налитым кровью. Карлотта несколько мгновений смотрела на него, словно на редкостный приз. Она высунула острый язык и прикоснулась им к крохотной дырочке в головке. Жан-Поль затрясся. Он отчаянно шарил руками, пытаясь ухватить ее груди. «Быстрее, милая, быстрее!» Эдуард отвел глаза. Заклятие лежало на нем, пока Чог не начал ругаться, а тогда чары разом рассеялись. Эрекция ослабела, и его отчаянно затошнило. Хищный рот Карлотты, одреблевшее тело Чога, непристойно спущенные гвардейские брюки, объятия извивающихся на полу девушек, пыхтение брата рядом с ним, его остекленелые глаза — все это внезапно представилось ему настолько унизительно непотребным, настолько омерзительным, что он почувствовал непреодолимое желание сейчас же вырваться из этого подземелья. Карлотта как раз забрала в рот член Жан-Поля. Эдуард вскочил и, ничего не видя, протиснулся мимо нее. Остальные не пытались его остановить. Всем троим было не до него. Они даже не посмотрели в его сторону. Он выскочил за дверь, остановился на лестнице, услышал куда более громкий грохот еще одного взрыва, подумал о Селестине и взбежал по последнему лестничному маршу в мраморный холл. Двери гостиной были плотно закрыты. В пустом холле Полина Симонеску стояла у входной двери и прислушивалась, наклонив голову. Когда Эдуард возник из лестничного проема, она не проявила никакого удивления. Казалось, она его ждала. Он бросился к выходу, но она положила ему руку на локоть. «Погодите, еще не давали отбоя. Но он должен быть с минуты на минуту». Эдуард чуть было не оттолкнул ее, потом остановился. Казалось, из ее худой ладони, из скрюченных цепких пальцев, исходит ток, вроде электрического. Он неуверенно посмотрел на нее, и тут снаружи завыла сирена. «Ну вот, отбой, видите?» Она отперла дверь и приоткрыла ее ровно настолько, чтобы Эдуард мог проскользнуть на улицу. «До свидания, господин барон!» Голос у нее был ласковый, интонации насмешливой. Эдуард растерянно посмотрел на нее, помялся, а потом сбежал со ступенек в темноту. В ночь на 5 декабря к Ксавье де Шевиньи сидел в подвале под маленьким кафе в рабочем предместье «Ла Вильет» вместе с 5 мужчинами и 1 женщиной. В центре комнаты стоял небольшой бильярд, но на нем никто не играл, хотя партия, если бы потребовалась, могла возобновиться в любую минуту. Кафе называлось «Уникум», что очень забавляло барона, так как в нем не было ничего уникального. Оно ничем не отличалось от других ресторанчиков этого района, которые умудрились уцелеть за 1,5 года оккупации. Кафе обслуживало французских рабочих, которых немцы использовали на соседней железной дороге, и пропахло вареной капустой. Как и остальные мужчины, барон был в стандартном синем комбинезоне, сапогах и берете рабочего. Как и они, он курил самокрутки из дешевого вонючего табака, растягивая каждую на подольше, пока почти не оставалось окурка. В этот вечер, как и всегда, он добрался сюда на велосипеде и на нем же должен был вернуться, переодевшись в сарайчике, где он оставлял велосипед среди лабиринта переулков Ле-Аля. Он не сомневался, что предосторожности, которые он строго соблюдал, полностью оправдывались. Его не выследили до кафе, как и прежде. И все же что-то было не так. Он внимательно вгляделся в лица остальных. 3 мужчин, его ровесники, 2 моложе. И все они рабочие, а их предки были крестьянами. Лица грубые, голоса и манера выражаться еще грубее. Но барон видел в них своих братьев. Он был благодарен им за то, что они приняли его в свой круг. Он восхищался их врожденной сдержанностью, угрюмым упорством, с каким они вначале просто работали с ним, но и только. Их дружбу он должен был заслужить, доказав, чего он стоит. И теперь он ценил ее выше всех остальных дружеских связей в своей жизни. Все мужчины в этой комнате, как и единственная женщина среди них, были приговорены к смерти. Каждый доверил свою жизнь остальным. Если кто-то оказался бы доносчиком, они могли считать себя уже мертвыми. Сознание это сплачивало их, но, как знал барон, не через страх, а доверием. Благодаря этим людям и их общей работе в течение 2 лет, барон чувствовал, что стал другим навсегда, более жестким, более беспощадным. Они научили его убивать. И теперь он был зол, зол на себя. Оглядываясь на свою прошлую жизнь, на комфорт и роскошь, которые принимал как само собой разумеющиеся, он видел чужого ему человека. Как он мог жить так, думать так, хранить такую слепоту, терзаться из-за капризов жены, ублажать ее подарками, любой из которых стоил больше, чем эти люди могли заработать за всю свою жизнь, переживать из-за огранки камешка, наслаждаться сложностями биржевой игры, волноваться на скачках, придет ли первый его лошадь? Если он выйдет из этой войны живым, — думал барон иногда, — он бросит все это. Он не представлял себе, какой будет его новая жизнь. Он просто знал, что она должна быть, что она будет иной. Тем временем, хотя он как будто вел прежний образ жизни, сохранил дом в Сен-Клу, сохранил полный штат слуг, продолжал часто посещать свои мастерские и салон де Шевиньи, это была только видимость. Для себя он черным рынком не пользовался, ел скверно, как вынуждены были есть почти все парижане. Его товарищи здесь ничего об этом не знали, но барону это было необходимо. Так он для себя подтверждал свое братство с ними. Настроение у них было хорошее, более оптимистичное, чем на протяжении многих месяцев. По Парижу гуляли слухи, и главным было утверждение, что боши получили хорошую взбучку на Восточном фронте, что их вынуждают отступать, что как бы то ни было, но армии Третьего рейха Москву не возьмут. Двое членов его ячейки были коммунистами и особенно радовались этому слуху, как, впрочем, и другому слуху о том, что американцы вот-вот вступят в войну. А пока оставалась реальность того, что они умудрялись делать сейчас и сегодня, комариные укусы, не способные подорвать силу оккупантов, но для них значившие неизмеримо много. Взрыв на железной дороге, вывод из строя небольшой электростанции, передача информации по подпольной сети по всей Франции и дальше за Ла-Манш. В лучшем случае они на два дня останавливали движение на одной ветке этой дороги, ненадолго прерывали связь в небольшом районе, убивали несколько, совсем мало солдат. Все-таки лучше, чем ничего. Лучше, чем сидеть и почесывать жопу, пока тебя топчут сапогами, как выразился Жак. Но мало, так мало. И каждый человек в этой комнате, включая барона, жаждал чего-нибудь более крупного, чего-нибудь, что нанесло бы заметный ущерб четко работающей, неумолимо эффективной немецкой военной машине. И несколько месяцев назад, благодаря Жаку, благодаря юной любовнице Жака, они нашли уязвимое место. Эффективность может из силы обернуться слабостью. Расписание, апробированные методы, пунктуальность, планы, составленные загодя, одобренные несравненным бюрократическим аппаратом, а затем неукоснительно выполняющиеся, эти заповеди немецкого верховного командования обеспечивали идеальную организованность, несравненную точность, но иногда и предсказуемость. Барон надеялся, что эта эффективность представляет собой не только величайшее достижение, но и Ахиллесову пяту вышеуказанного командования. Раз в месяц, обязательно во второй его четверг, точно в 11 часов утра, в парижской штаб-квартире проводился инструктаж. На нем присутствовал главнокомандующий немецкими силами во Франции, его генералы и адъютанты, а также непосредственные подчиненные фельдмаршала Вальтера фон Браухича, главнокомандующего немецкой армией, и членов французского штаба генерала Альфреда Йодля, начальника штаба оперативного руководства вооруженных сил Третьего рейха. Генералов привозили на бешеной скорости в трех мерседесах под вооруженной охраной. За ними заезжали в их отделы между 10:15 и 10:45, а затем везли в штаб то одним путем, то другим, то еще каким-то. Барон тихонько улыбнулся. Количество вариантов не было бесконечным и ограничивалось 6. Вот оно, уязвимое место. И еще тот факт, что один из шоферов питал слабость к молоденьким девушкам. А Бернадетта, любовница Жака, была очень привлекательной и очень молоденькой девушкой. 6 вариантов чередовались в строгом порядке, и в ближайший четверг, если не произойдет изменений в плане, что тоже было предусмотрено, мерседесы проследуют по пути, выбранному 6 месяцев назад. Путь В на юг по бульвару Осман, налево по бульвару Малерб, снова налево в более узкую улицу Сюрень и... Вот оно, уязвимое место. — воскликнул тогда Жак, упирая желтый от никотина палец в план города. — Налево, в очень узкую улицу Дагюссо. Там мотокада притормаживала. Не могла не притормозить. И там, надо встретить ее бомбой. На углу была бакалейная лавочка. Последние 6 месяцев фургон, еженедельно доставлявший туда товар, завозил его по четвергам. Выгрузив фургон, шофер пил черный кофе в задней комнате с хозяином лавочки, мсье Планшоном. Фургон стоял перед лавочкой не меньше 45 минут. Если бы он взорвался точно в нужную секунду, с ним на воздух взлетел бы и головной «Мерседес» со всеми, кто ехал в нем. А в первой машине всегда едут старшие в чине. Планшона допросят, тут не могло быть никаких сомнений. Его подготовили к этому. Да он ничего и не знал. Следователям он скажет правду, что этого шофера он видел впервые, и что в суматохе после взрыва тот незаметно исчез. Шофера не найдут. Барон от души на это надеялся, потому что шофер этот сидел напротив него. И барон не тешил себя иллюзиями. Если гестапо до него доберется, рано или поздно он заговорит, а тогда погибнут они все.